Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, и в виртуальной студии находятся Михаил и Алексей. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слушает. О чем сегодня будем говорить? Пришло вчера мне сообщение, я его зачитаю. Поговорите с Алексеем в рубрике «Беседы за чаем» и разберите по полочкам. Разберитесь по полочкам про подростков, которые устраивают теракты. От чего, как и почему. Что это за подселение такое и почему они все в конце своего теракта убивают себя. Такое ощущение, будто ими управляют, как в фильме «Аватар», и потом отключаются без вреда для реального виновника. В общем, поговорим мы сегодня, откуда берутся террористы. Так, интересная темка. И откуда же берутся террористы? И еще второй вопрос, наверное. Не просто откуда берутся террористы, а что с этими самыми террористами делать? Может быть, это такое явление природы? Вот так вот ветер подул, террористы с дерева упали, побежали, что-то взорвали, кого-то зарезали. Потом, например, водичка прихлынула, они приплыли, как топляк там всплывает, взбурлило где-то. И оказались на берегу, выскочили, давай там всех гранатами закидывать. Как ты думаешь, что такое террористы, откуда они вообще появляются и что дальше с этим уже нам делать? Ты еще забыл упомянуть две такие важные темы, что там, например, стрелец пошел к Козерогу, да простят меня любители астрологии, или там с Марса там кто-то прилетел, или с Нибиру, или Нибиру нас, оттуда их присылают оптом сразу, быстро и недорого. В общем, на самом деле вариантов-то много, но действительно надо с этим делом как-то попробовать разобраться. Давай, наверное, будем разбирать, чтобы нас не приняли за этих самых, про чего мы будем разбирать. Мы будем разбирать по принципу такого аналогии, подобия, ну, как бы вокруг да около, а дальше вот пусть люди сами домысливают, есть ли в этом какой-то смысл. Как ты считаешь? Давай, с чего начнем тогда? Какой пример возьмем за основу? Ну, можно взять какой пример? Вот, например, есть программы такие, вот антивирусные, компьютере. И вот периодически они у меня просят там продление, обновление, там пишут, что какие они хорошие, отчеты выдают о том, сколько они вирусов нашли. И вот что показывает всем своим существованием, что они очень нужная вещь, они очень нужны, очень важны. Ну и соответственно через какое-то время просят опять денег, продли подписку. Вот. И чтобы эти программы работали полноценно, хорошо и, самое главное, с пользой, то, как ни странно, нужны эти самые вирусы. Иначе, если вирусов не будет, то а нафига мне тогда эти самые антивирусы? От чего мне тогда защищать? Как бы вот я пока так сдалека начинаю, осторожно, а ты можешь теперь там про бабочек, еще там про кого-нибудь какой-нибудь пример привести. И дальше уже углубим и разовьем тему. Давай, как самый главный ботаник тогда, раз про бабочек, да? И нет, бабочками другие занимаются. Про цветочки. Как самый главный ботаник из здесь присутствующих, я, наверное, скажу следующее. Удивительно, но неужели антивирусы возникают тогда, когда есть вирусы? Это прям удивительно. А откуда возникают вирусы? Давай-ка, может быть, с этим разберемся. То есть, если мы под вирусом воспринимаем террориста, имеем в виду террориста, это означает, что сегодняшний наш день нам показывает, что на каждом шагу, на каждом углу, вдруг ни с того ни с сего, этот террорист может взяться, и нам необходимо иметь тот самый антитеррорист, который, антитеррориста, который этого террориста кое за что схватит, кое-куда ему двинет и кое-куда его посадит. И получается так, чем больше террористов, тем больше у нас антитеррористов. И в последнее время вот сейчас происходят теракты различные и в России, и в других странах. Очень это печально, и я соболезную каждому теракту, потому что ну, это страдания, реально страдания невинных людей. Можно сейчас, конечно, там в эзотерику погружаться, виновны они, невиновны, но дело не в этом, люди страдают. И хотелось бы поменьше страданий на земле, чтобы было. Так вот, если вдруг по каким-то причинам террористов все больше и больше становится, значит, антитеррористов должно становиться, то есть правоохранительных органов и всяких силовых структур, тоже больше. И если мы обратим внимание на то, что, например, в Советском Союзе теракторы, да, случались, но они случались крайне редко, и каждый теракт это был вообще ЧП невероятного уровня, И террористов там, как правило, взращивали какие-то структуры иноземные через, может быть, там шпионские какие-то там сети, через BBC всякие вот эти вот там, где там рассказывали что-то. Я уж не знаю там через что. Выделялся, ну, естественно, был бюджет на Западе, который выделял большие деньги на то, чтобы вот эти все теракты происходили, но их было очень мало. А сейчас посмотреть... Там кого-то застрелили, там с кем-то разобрались, тут что-то взорвали, там что-то подожгли. Этих террористов как грибов в грибной сезон. Вот если мы опять же возвращаемся к вирусам и антивирусам, то получается, если мы будем двигаться по накатанной дорожке противодействия появившемуся какому-то случаю, появившейся какой-то проблеме, то тем самым у нас в конечном итоге страна и весь мир разделится на два лагеря. Тех, кто совершают преступления, и тех, кто борется с преступлениями. Ну вот так вот. Одни будут давать дело другому отделу, потому что тот отдел должен отрабатывать выплаченные ему деньги. А эти будут делать, потому что им чего-то не хватает, они против кого-то или они за что-то. Вот давай теперь с тобой подумаем. А как же эти террористы-то увеличиваются в своем количестве? Откуда они берутся? Может быть, нам надо каким-то образом пересмотреть парадигму борьбы с терроризмом? Может быть, как-то нам надо не просто так вот бороться уже со случаями, а сделать хотя бы на маленьком кусочке нашей земли, к которой относится Россия, ну хотя бы Россия, такие условия, чтобы террористу просто, ну, в лом было пойти и бомбу начать делать. Не хотелось бы ему там пистолетом размахивать или ножом кого-то тыкать. Ну, просто, ну, нет для этого никаких-то там посылов, желаний. Вот давай с тобой об этом поговорим. Так, ну ладно, про цветочки ты рассказал. Я возвращаюсь опять к нашему великому программированию. Получается, вот пример, да, с тобой, то есть. Не было, понимаешь, или было мало в Советском Союзе, а тут стало много. С чего бы, скажете вы, вдруг? Причем это на самом деле касается не только террористов, это касается кучи болезней, кучи аптек, которая появилась вокруг, кучи разных пищевых, условно съедобных веществ, которые гробят организм хуже не пойми чего, но считается, как это называется, там, идентично натуральному продукту, такие вот есть. Наподобие. То есть ни одна живность, ни один плод не страдает, когда эта штука синтезируется, кроме людей, конечно. Теперь дальше вернемся. То есть в Советском Союзе почему-то террористов вроде бы было поменьше, терактов поменьше, а сейчас побольше. А теперь вот, чтобы опять нас не записали в то, что мы агитируем что-то плохое, вернемся к вирусам и антивирусам. Вот представьте советское время. Почему тогда не было вот этих в большом количестве вирусов и, соответственно, антивирусов? Правильно, потому что не было среды такой массовой, где можно было это все дело произвести и где можно было людям показать легко, доступно, что такое вот вирусы, насколько они опасны и как их случайно можно создать. То есть такое пособие для чайников, как создать, например, там вирусы и антивирусы. А сейчас мы что видим? А сейчас мы видим большое количество информации обо всем, что угодно. В том числе, как там на кухне у себя создать космическую ракету или создать ее противоположность, которая может все равно так бабахнуть, что мало не покажется. И получается, сейчас огромное количество информации, которая совсем никем не контролируется и не фильтруется. Дальше. Дети, сначала же все мы будем рассматривать с возраста поменьше, чтобы террориста он не сразу вот родился и из пеленок сразу там надевает на себя пояс этот с взрывчаткой, ползет куда-то и взрывает. Такое не бывает. Ему надо хотя бы для примера сначала ходить, научиться говорить, там понимать хоть что-то, как-то себя немного проявить, а потом уже какую-то пакость устраивать. То есть до этого еще далеко. Ну что для того, что делается для того, чтобы в итоге получались вот такие плохие случаи? Надо воспитание ребенка, неважно этот мальчик или девочка, доверить вот этой вот системе, которая может вырастить все что угодно из человека, но вот мыслящего, разумного, доброго, вечного почему-то такие гении редко получается, воспитываясь телевизором и компьютером и компьютерными играми. Дальше, то есть вот ребенок растет, он видит по телевизору то, что там творится. Если вы откроете любой поисковик, хоть сегодня, хоть завтра, хоть, наверное, даже я вот сейчас как пророк скажу, хоть послезавтра, и там будет процентов 80 или 90 новостей, в которых смысл такой: кто-то кого-то прибил, что-то где-то взорвалось, в каком-то месте все отравились, а в каком-то месте пришла еще там свиная чума, там не пойми чего, или прилетел астероид с планеты Нибиру, или конец света будет. В общем, всем кирдык, срочно спасайтесь, караул, все плохо и будет еще хуже. То есть 80-90% всех новостей сейчас такие. Если мы вернемся во времена СССР, то там, как ни странно, наоборот, был упор на хорошее. То есть вот там-то мы то-то произвели, здесь это улучшили, завтра вот это догоним, а послезавтра вот это перегоним. А дальше что получается? Если человек с детства смотрит, и что мир такой плохой-сякой, потом ему добавляют туда игры компьютерные, где в этих играх можно, там появляются враги, можно брать какие-то там подручные инструменты в этих играх и от этих врагов избавлять этот мир. И вот так ребенок растет, растет, растет, становится уже по возрасту немного побольше, а потом ему в определенный момент говорит: а вот эти вот люди, они тоже, это вот на самом деле, они так же себя ведут, они очень плохие, как в играх. Давай-ка это, отца, прояви, как говорится, мужскую доблесть, ты в играх у нас супергерой, давай-ка в реальной жизни тоже какой-нибудь суперпоступок сделать. И вот такой человек, которого с детства промывали мозги, он потом идет, это все совершает. То есть на самом деле не бывает так, что в одно мгновение ребеночек родился и тут же террорист. Его к этому целенаправленно, планомерно готовят. Теперь дальше. Раз мы видим вот эту систему, как это происходит, то чтобы ответить на вопрос, а как сделать, чтобы этого не было, ну, соответственно, надо идти в обратном направлении и понимать, что нужно брать воспитание людей и не только детишек, а вот в первую очередь себя, чтобы у тебя картина мира была поширше немножко. И ты видел не только то, что тебе показывают, куда направляют внимание, но и понимал, для чего тебе туда направляют внимание и к чему это в итоге приведет. То есть если ты видишь, что большинство, я даже не могу сказать, это средств массовой информации, вот кто-то говорит, это средств массовой дезинформации, направленные на то, чтобы человека погружать в уныние, в страхи, в раздражение, во все вот это плохое, то в этом состоянии производить что-то хорошее, даже когда тебе это надо сделать вот там по дому, да, какие-то действия, тебе и то сложно из этого выбираться. А когда такое происходит с тысячами, с миллионами людей, и они вот это вот страхи, злобу, ненависть к каким-то другим людям, которых почему-то показали там по телевизору и сказали, что они враги, они это изливают вовне, то вот это вовне излитая энергия, мы сейчас будем переходить от того, что люди только вот видят как бы своими глазками, к тому, что совсем не все еще видят, но которое, похоже, вот так оно именно работает, то вот эта энергия негативная, набираясь вокруг вот этой страны, вокруг этого народа, который ее испускает, она должна, эта энергия, каким-то образом разрядиться. То есть это принцип такой, вот летят облака, да, вот они грозовые, они набрали на себя определенный заряд электричества. И чтобы там вода есть, все, но чтобы эта вода пролилась, должна быть вот это вот короткое замыкание, должна быть гром, вспышка, молния, и потом идет дождь, изливается вот это все, что накопилось. То, что там накопилось, это может быть как хорошая вода, так и радиоактивный дождь, ну, чтобы понятнее было. Но в любом случае будет вот этот вот, так сказать, пробой вот этой обстановки, такой удар сильный, который и видно, и слышно издалека, и многие это увидят, и который, после которого опять либо дождь идет, и все хорошо, либо идет дождь, и после этого все облысели. Так вот, в нашем случае то, что я вижу, идет целенаправленное накачивание негативом изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, как детей, так и подростков, так и взрослых, и стравливание потом разных групп людей между собой. И даже когда мы видим, казалось бы, вот такую ситуацию, которая трагичная очень ситуация, то когда эту ситуацию начинают не... Вот как мы сейчас разбираемся, что проблема глубже? Именно в том, что утеряно воспитание, и что человеку он не видит, где реализоваться. Вот если человек занятый, у него есть дело, которое ему нравится, и он в этом деле счастлив, то нафига он будет себя убивать или кого-то убивать? Ему и так хорошо жить. Но когда человеку не дают реализоваться и со всех сторон показывает, что все везде плохо, что кругом все враги, и это длится годами, а в определенный момент говорят уже, это не все, конечно, срабатывает, но определенные люди поддаются воздействию. Их проверяют играми, потом выше, потом какие-нибудь флешмобы идут, а потом называется «собери там устройство и сходи, сделай фейерверк с собой и с другими». И люди некоторые вот это делают. То есть, еще раз, так просто, борясь с террористами, как сейчас делают, мы только приведем к тому, что будет, как Алексей уже правильно подметил, половина примерно террористов и половина, которые будут с ними бороться. То есть проблему не решим, и по сути люди будут сами себя уничтожать. И есть второй вариант. Нужно сделать так, чтобы каждый был счастлив и имел возможность реализовать свой потенциал внутренний наилучшим образом. При такой системе это террористы плавно, постепенно исчезнут. И у нас будет счастливое общество. Вот мой взгляд короткий на эту ситуацию. Благодарю. Замечательный взгляд. И теперь надо нам как-то подводить уже итог, чтобы было понятно, о чем вообще мы здесь говорили и какие предложения в этот мир мы из себя выдаем. Во-первых, мы не против того, чтобы бороться с терроризмом. С терроризмом надо бороться. Это само собой. Нельзя допускать того, чтобы какой-нибудь маньяк, сумасшедший или какой-нибудь еще не пойми кто, начинал здесь кого-то убивать, резать и наводить беспорядки. В первую очередь мы не отвергаем того, что необходимо подлецов ставить на место. Но наша задача не только этим ограничиваться. Наша задача еще посмотреть на мир с той стороны, где дается ответ. А как сделать так, чтобы меньше подлецов становилось? Меньше становилось правонарушителей и меньше становилось тех самых террористов, с которых мы начали. Потому что правонарушитель, он так или иначе стоит на том же пути, что и террорист. Только террорист, он уже что-то произвел, а это еще так, по чуть-чуть для себя. Трохи для себя, остальное все потом. Вот если мы поняли, что окружающее пространство и те, кто... это формирует пространство через средства массовой, как сказал, дезинформации, ответственно за это, то необходимо, наверное, начинать с того, чтобы людям давать новые взгляды на этот мир, восстанавливать наше исконное представление об этом мире, а не просто так, вот, давайте мы сейчас кого-то палками в светлое будущее загоним. То есть необходимо понимать, а как человеку жить на Земле так, чтобы все было хорошо, чтобы у него не возникало каких-то гадких мыслей по поводу других людей и по поводу устройства этого мира, чтобы он не разрушал этот мир, не убивал в нем тех, кого не надо убивать, и чтобы, в общем-то, не разрушал саму природу, свое бытие, свое естество. Это первое. То есть должна быть правильно вложена мысль о том, как себя познавать, как познавать этот мир, что здесь делать, для чего ты в этом мире. Но ведь просто так эта так называемая идеология не появится в обществе, тем более в том обществе, которое строится на парадигме капитализма, где человек человеку волк, ничего личного, просто бизнес, где можно выкинуть людей на улицу в большом количестве, хоть 1000 людей, хоть 1 000 000 людей, если они не вписываются в канву какого-то предприятия или какого-то там дяденьки с деньгами. Но и вопрос, а это не является ли терроризмом скрытым? Во-первых, людей выбрасывают на улицу, и о них никто не думает. Не думают о том, чем они будут заниматься. Многие люди не найдут себе применения, потому что они уже воспитаны с точки зрения подчинения, с точки зрения исполнения. И как в знаменитом рассказе Сент-Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. И получается, что если мы выкидываем на улицу тех, которые долгое время были приручены и приучены подчиняться и делать какие-то несложные задачи, тем самым мы становимся их убийцами. Это как зверя, который воспитывался в зоопарке, выпустить на волю, когда он уже, например, там 10 лет прожил в этом зоопарке. Что с ним произойдет? Он или погибнет от голода, или пойдет по помойкам шастать, или будет кидаться на людей, потому что те его перестали кормить, он будет в них видеть предателей. То же самое и с этими людьми, которых выбрасывают на улицу. Поэтому в первую очередь нарушающий не просто закон, потому что по закону он имеет право выбросить, а нарушающий представление о человечности должен все-таки каким-то образом нести ответственность. А нести ответственность он может только тогда, когда закон на стороне человечности, когда закон на стороне человеческого естества, а не когда капитализм, о котором мы здесь говорили, главенствует. Потому что капиталисту все равно, кого выбрасывают. То есть получается, по сути, капиталист – это, ну как сказать, априори уже возможный террорист, который в случае чего просто людей оставит без еды, потому что ему невыгодно больше с ними взаимодействовать, потому что ну, больше нету в бизнесе смысла их содержать и чтобы они трудились. Ну, шахта какая-то закрывается и все. И дальше трава не расти. Я из этих людей вытянул сколько можно, из этой шахты взял что, сколько можно, а дальше меня не интересует, что будет. И люди остаются без работы, они там голодные, холодные и так далее. Но ведь эти же люди могут и пойти другим путем, выйти на большую дорогу, сказать, нас здесь бросили. Не все, конечно, а какие-то наиболее такие резкие, острые, могут выйти, взять какие-то предметы, останавливать тех, кто будет проезжать и грабить. То есть заниматься какими-то деяниями не очень добрыми, не очень хорошими. И с точки зрения закона они будут правонарушителями. А какие-то совсем рьяные скажут, ах ты ж такой сякой, ты ж нас оставил. Пойдем-ка мы тебя взорвем, тебе сейчас красного петуха опустим. А вот эти, которые оставшиеся без работы, будут смотреть и поддержат нас. В общем-то, вот такой бунт и происходит. Ну и уж совсем-совсем такие, которые обиженные, они скажут, а что мне с этим-то дураком разбираться? Он всего лишь навсего слуга этой системы. Буду-ка я с самой системой разбираться. Ну и начнет разбираться так, как он может. Где-то кому-то мстить, где-то в кого-то стрелять, где-то что-то взрывать и так далее и тому подобное. Вот вам среда взращивания террористов. Поэтому если мы будем ставить все на свои места, и если суд будет понимать, что происходит, то в этом случае он будет обращать внимание не на тех, которые стали совершать преступления, потому что голодные, а на тех, кто их голодными сделал, на тех, кто оставил их без работы. Но даже не это основная цель суда. Основная цель суда и прокуроров, и всех остальных таких высоких чиновников разобраться, а как вообще такое возможно в стране, где людей можно вот так вот по закону в кавычках, оставить на улице без всего. Потом в дальнейшем они начнут друг друга убивать, грабить, и в конечном итоге появятся террористы. То есть здесь надо и правильную мысль человеку загрузить в голову через средства массовой информации о том, что такое есть наш мир, что такое наше бытие, для чего мы здесь существуем и как существовать. Но еще необходимо подтвердить это делами. Если мы только будем говорить о чем-то сладком и сахарном, ничего хорошего не произойдет. Сколько раз халва не скажи, во рту слаще не станет. То же самое и здесь. Если мы говорим все время о чем-то светлом и добром, нам необходимо переходить на второй этап этого добра, создавать его, а не просто говорить. Создавать условия труда праведного, не убийство, когда люди тратят свои последние силы, забывая про семью и про всех остальных на какой-то там работе, а именно занимаются праведным трудом для пользы себе, семье, обществу, державе. Вот если все будет вместе складываться, и идеологическая, как сейчас современным языком говорить, составляющая, и практическая, бытовая, то тогда у нас все будет хорошо. Но надо понять, сейчас очень многие пишут в комментариях, да вам никто не даст, да от вас ничего не зависит, да вот вы начнете делать, кто-то придет разрушить. Да, если это делает один человек, то всегда его можно прикрыть, закрыть, поставить забор или что-то еще с ним сделать. А когда, например, этим занимаются несколько сотен тысяч человек, когда они между собой соединились, когда этим занимается несколько миллионов человек, которые живут в этой стране. Вопрос, а власть, которая видит, что люди не воруют, что они трудятся на благо себя и общества, и они не преступники, и они все делают по закону, то вопрос, а разве власть пойдет против этих людей? Ведь этих людей становится очень много. И уверяю вас, во власти сидят не дураки, не идиоты, которые попрут на бульдозер с лопатой. Народ для них является определяющим, что дальше делать. Если народ безмолвствует и хавает все, что идет, даже обман, даже кривду, даже воровство, то это норма, это показатель того, что все идет как надо. Если вдруг народ начинает каким-то образом выражать свое недовольство, то властям, местным в первую очередь, которые вот это все и творят, им приходится сначала затыкать дыры, латать что-то на месте. И бывают случаи, когда просто они начинают уходить в отставку. Если же видят, что это разрастается по всей стране, тогда уже разговор не о местных властях, а о управленцах высшего звена. И они так или иначе будут понимать, но еще раз говорю, там не идиоты, о том, что что-то здесь мы делаем не так. И наступает такая ситуация в этой самой шахматной игре, в этом самом шахматном гамбите, когда приходится жертвовать какими-то фигурами для того, чтобы кто-то остался на плаву, чтобы стабилизировать ситуацию, чтобы не проиграть в ней. И в этом случае сначала, конечно же, жертвы начинаются с пешек, тех, которых куда-то поставили, которые где-то проворовались, и, понятно, их будут убирать. Это уже хорошо, но это не решение проблемы. Потом наступает вопрос следующий. А где те управленцы, которые этих пешек сюда подтащили? А с ними что делать? И начинаются уже отставки покрупнее. И в конечном итоге, так или иначе, придется делать что-то. Иначе горячие головы просто-напросто начнут в открытую призывать. К тому, что, ребят, ну вас же грабят, смотрите, что происходит. Вас же обманывают, вас же убивают. Смотрите, еда отравленная, своих производств, которые что-то делают, нету. Да, мы там что-то производим, но этого недостаточно. Обратите внимание, с чего состоят наши помойки. Наши помойки состоят из того, что было привезено из Китая. А в Китае это откуда взялось? А в Китае оказывается, что 99% это сырье из Российской Федерации, из России. То есть они брали наше сырье, которое продавали мы им за фантики, которые ничего не стоят, и здесь эти фантики перераспределяли и на этом на плаву держались. Но кто-то богател, кто с умом те фантики переводили в какие-то уже понятные вещи, предприятия, которые можно пощупать, только не в России. Но так или иначе, страна беднеет, потому что тратятся ее запасы. Дальше в Китае производится самое-самое что-то дешевое, то, что нормально не служит. Сюда в большом количестве ввозится, и через неделю, через две на помойках появляется большое количество того, что было из Китая ввезено. То есть круг замкнулся. Мы, по сути, потратили огромное количество денег, мы потратили огромное количество усилий, мы приобрели фантики, которые ничего не стоят, фантики можно закрыть, завтра вы останетесь вообще без всего. И взамен мы получили то, что нас уничтожает, отравляет. Вот если недовольство людей будут переходить какие-то определенные рамки, то, уверяю вас, количество террористов станет настолько велико, что уже проследить за всем будет невозможно. И тогда количество надсмотрщиков, охранников, гвардейцев, армии будет уже не хватать для того, чтобы бороться с терроризмом, потому что он станет просто повсеместным, он станет уже на каждом шагу. И, естественно, страна разделится на тех, кто якобы защищает закон, и тех, кто нарушает закон в любом его направлении. Пришло время продумать это, обдумать это и сказать, а что нам дальше делать? А вот что дальше делать, мы об этом уже говорили много раз, если нужно, я еще раз повторю. Это все очень просто. Намного проще жить честным человеком среди честных, обеспеченных, добропорядочных людей, нежели чем нечестным, который всего боится, прячется за 5-метровыми заборами и дрожит над всем, что есть в его жизни. Потому что вот эти огромные толпы нечестных и обкраденных людей всегда могут этот забор разобрать и всегда что-то сделают неприятное с тем, кто за этим забором, с его семьей, с его имуществом и так далее. Просто еще в очередной раз призываю, не к здравомыслию, нет. Здравомыслие здесь у некоторых людей отключено полностью. К тому, что вас предохраняет от смерти, к самосохранению. Но если вы не здравомыслящие, то хотя бы задумайтесь о том, а что будет, когда вот эти обнищавшие люди возьмут в руки гранаты, автоматы, ножи, топоры, вилы и начнут что-то делать. Ведь русский бунт, он бессмысленный, беспощадный. В очередной раз говорю, не здравомыслие, но хотя бы страх включите, хотя бы задумайте о том, что это может случиться. И уж давайте тогда переходить на другие рельсы. Тем более, что сейчас идет вопрос, а что делать? Понятно, что вот эта цивилизация капиталистическая, она себя не оправдала. Она подошла к своему логическому концу. Скоро все будет разрушаться. И это скоро уже сейчас наступает. Уже сейчас первые предвестники. Все начинают друг друга уже крупно грабить. Уже мелких обокрали, а теперь уже между собой там грызутся. Поэтому задумайтесь, что вы делаете, что вы говорите и вообще, что делать дальше. Ведь очень просто все развернуть на правильные рельсы. Очень просто. И это потребует от вас меньше усилий, меньше финансовых вложений. Вы станете жить чище, свободнее и без страха. И люди вас будут окружать добрые, светлые, а не какие-то там террористы. Поэтому, подводя еще раз итог. Терроризм сначала возникает в голове, потом он проявляется уже в реальности, а в голове он возникает из-за того, что кто-то не согласен с тем, как жить. Он не согласен с тем, что ему дают. Он хочет против этого восставать, он хочет своей семье, своему будущему обеспечить что-то. И вот на эту голодную почву можно наложить любую идею, даже самоубийственную, и она сработает. Потому что голод не тетка. Ну вот, пожалуй, наверное, на сегодня и все. Думаем не только о мысли, думаем еще о практике и о том, как мысли и практику совместить воедино. Еще раз благодарность человеку, который написал вот этот вопрос, эту реплику. Как люди видите, именно из них часто и получаются темы для наших передач и получается лучшее понимание нашей жизни. Нам очень важна обратная связь, очень важно ваше мнение, поэтому пишите комментарии, реплики, новые вопросы, новые темы. Но пишите это, пожалуйста, на наших официальных ресурсах. У нас есть сайт slavradio.org и канал на YouTube youtube.com/slavradio. Ну, на сим надо раскланяться нам, тема сложная, но необходимо нам все-таки обдумать ее и решить, как мы будем жить, как жили сейчас, или будем что-то делать новое, вечное, доброе, светлое. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным и тебе, Алексей, за эту беседу. Благодарю всех, кто пишет нам вопросы, реплики интересные, потому что, как сказал Михаил, именно на их основе происходят вот эти вот наши встречи. Благодаря вам мы развиваем какие-то направления, благодаря вам мы разбираемся в том, что нас окружает, и самое главное, что нам делать дальше, как нам дальше жить. Благодарю тебе, Михаил, за то, что ты эти реплики вылавливаешь, эти вопросы достаешь и озвучиваешь здесь в наших передачах. Естественно, благодарю тебе за то, что ты уже рассуждаешь не просто как задающий вопросы, а как человек, который мыслит и мыслит уже достаточно широко. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами был Народное славянское радио. Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Летите на крылатом камне.